Глава 22. Жизнь 9. Ступенька над миром. Попросить читера рассказать, как ему удалось выбраться из тоннеля, он бы вряд ли сумел выдавить из себя хотя бы пару внятных предложений. Это, разумеется, если говорить о том, что происходило после срабатывания заряда, запечатавшего устье. До взрыва все помнилось прекрасно, а вот дальше лишь отдельные невнятные моменты. Увы, но запечатало при взрыве не только устье. Читер, конечно, не мог детально оценить масштабы разрушений, но то, что даже за несколько километров свод местами обрушился, свидетельствовало о многом. В том, что обвалов хватало, он уверен, ведь ладони до мяса стесал, пробираясь через груды обломков. И чуть брюхо там себе не пропорол, а торчащую арматуру. Она обломалась столь неудачно, что на конце стального прута образовалось подобие хирургического скальпеля. Повезло, что повредило только одежду и кожу. Приложись он сильнее, мог сам себя выпотрошить. И еще можно с уверенностью сказать, что в тоннеле не осталось воздуха. Взрыв каким-то образом выжрал значительную часть кислорода на протяжении нескольких километров. Попади читер в такую передрягу с месяц назад, тут бы и остался, умерев от удушья. Но сейчас у него есть водное дыхание, о чем мозг не позабыл даже в оглушенном состоянии. Ближайший колодец завалило, но 5 минут действия способности хватило, чтобы перебраться через 3 серьезных завала, почти полностью перекрывших тоннель. На последнем читер и столкнулся с арматурой, едва его не прикончившей. За завалами дышать было сложно, но можно. Чихая, кашляя и заставляя себя идти без отдыха, он плелся несколько километров, почти ничего не видя и не слыша. Уши здорово приложило, а глаза сильно слезились. Повезло, что погоня или угодила под взрыв, или осталась за непреодолимыми завалами. В тот момент даже не самый сильный зараженный мог спокойно справиться с едва бредущим игроком. Отдышаться удалось только после того, как выбрался на поверхность. Читер почти 5 минут пролежал на спине возле выхода, жадно дыша полной грудью. Никогда до этого не понимал, насколько это вкусно, обычный воздух. Даже сдобренный дымом, валившим из зева туннеля, он казался божественно прекрасным. Но, наконец, мозг, насытившись кислородом, начал шевелиться, выдавая нормальные мысли. И первым делом читер понял, что отсюда надо сваливать. То, что по его душу до сих пор никто не заявился, можно считать чудом. Ведь столб дыма, который вырывается из тоннеля, заметен за километры. Зараженные, как правило, такие зрелища не игнорируют. Да и незараженные тоже. Здесь, в пограничье, на кого угодно можно нарваться. Как бы ни хотелось валяться дальше, а пришлось подниматься. Читер при этом сильно удивился, обнаружив рядом с собой турель Нолда и винтовку. Он не припомнил, чтобы тащил их по задымленному туннелю, ведь в том состоянии просто обязан был бросить тяжелую поклажу, но нет же, все сберег. Голова не работала, но руками жаба управляла, а она расставаться с ценным добром не любит. Оглядевшись, увидел, что рельсовый путь, выходя из туннеля, резко заворачивает к северу, скрываясь в редкой сосновой поросли. На юг дороги не было, там неприступные к востоку скалы заворачивали. И дальше, к востоку, километрах в 2 чернело мертвое пространство. Именно туда планировал направиться Март. Трезво оценив свое состояние, читер был вынужден признать, что поход по черноте ему сейчас противопоказан. При взрыве его изрядно контузило, потом долго дышал непонятно чем. Пошатывает иногда, голова кружится, мускулатура ног превратилась в вату. Организму сейчас лишние встряски ни к чему. Плюс фигурки зараженных именно оттуда набегали. Вроде бы только мелочь, но их уже не меньше 3 десятка. И кто знает, может, серьезные твари вот-вот появятся. Попытался написать в чат и предсказуемо не получил ответ. Спутники уже далеко успели забраться на мертвую землю, а может, даже перешли через нее. Фора у них была приличная, и на проблемы с самочувствием они не жаловались. Покрутив головой, читер решил сместиться к северу и там забраться на один из отрогов хребта. Присмотрел пологий склон, по которому без труда поднимется на высоту под 50 метров над уровнем устья тоннеля. Оттуда откроется отличный обзор, можно попытаться прикинуть, как обойти черноту. Или просто передохнуть часок-другой, набирая сил, после чего рвануть напрямик. Увы, но Март прав насчет карт. Для пограничных территорий ничего хорошего читер не нашел. Те, которые удалось закачать, изобиловали белыми пятнами, а на самых изученных участках частенько не хватало детализации. Так что придется глазами поработать. Но забравшись, наконец, на удобную позицию, читер вымотался до такой степени, что даже не попытался осмотреться. Решил, что 5 минут обессиленного лежания на спине — это то, что ему требуется в первую очередь. И, предсказуемо, отключился. Открыв глаза, читер понял, что провалялся далеко не 5 минут. Ведь последнее, что помнил, это как ярко светило солнце, пробивая своими лучами столбы дыма, что тянулись из устья туннеля и технических колодцев. А сейчас оно лишь горные вершины подсвечивает, полностью скрывшись с глаз. Ушло на другую сторону хребта. Открыл меню. Убедился, что система выдала победный лог. Это хорошо. Это значит, что твари потеряли след. Но расслабляться не стоит. Ведь это всего лишь локальная победа, или скорее удачная попытка бегства. Весь континент не победить, он может достать тебя повсюду, в любой момент. Приподнялся, поморщился от боли. Ободранные на завалах ладони уже начали восстанавливаться, но нагрузки им пока противопоказаны. Даже от слабого шевеления пальцев слезы из глаз норовят хлынуть. Кое-как непослушными руками справился с фляжкой. Парочка добротных глотков живчика наполнила мозг мыслями, а жизнь — красками. У него получилось. Читер не слился. Да он даже оружие не растерял. Пожалуй, орден заслужил, а может и два, за совокупность подвигов. Однако нет на континенте ничего более непостоянного и непрочного, чем жизнь игрока. Потому, сделав еще один глоток, убрал фляжку и занялся осмотром окрестностей на предмет угроз. Первым делом обернулся назад. Там, за горным хребтом, он несколько часов назад торопливо повоевал с авангардом огромной стаи. Можно сказать, настоящую орду в одиночку держал. Недолго, конечно, но ведь кое-что получилось. Но читер посмотрел в ту сторону не ради ностальгических воспоминаний. Вспомнились опасения Марта. Лидер пугал тем, что твари способны и под землей преследование продолжить, и через горы перемахнуть. Подземный путь перекрыт. После мощнейшего взрыва, подготовленного орехом чуть ли не за 5 минут, проще новый туннель пробить, чем заваленный расчистить. Но вот через горы пройти тварям ничто не мешает. Кроме, разумеется, самих гор. А они, что с той стороны, что с этой, выглядят пусть и преодолимыми, но серьезными. Если зараженные и додумаются попробовать заняться альпинизмом, им потребуется прорва сил. Да и есть шанс, что многие заблудятся среди хаоса каменных круч, осыпей и заваленных мокрым снегом распадков. Орда через ущелье не пробиралась. Читер и глаза напрягал, и в прицел поглядывал, но так и не заметил серьезных скоплений. Несерьезные в поле зрения просматривались в двух местах. Именно там выходили технические колодцы, из которых продолжал вырываться дым. Вот его столбы и привлекли тварей. Помчавшись к источнику зрелищ, зараженные не понимали, что им делать дальше, неспешно круги наворачивали или просто стояли с потерянным видом. Хорошо, что читер от тоннеля догадался отойти. Там наверняка тоже гости толпятся. Отсюда не разглядеть, но дым, который валит из устья, виден прекрасно. Повезло, что там не нашлось мертвяков с хорошим нюхом, не пошли по следу. Или вонь от дыма скверно сказалась на их носах. Читер смутно помнил, что в туннеле разило едкой кислятиной. Не исключено, что в тех цистернах перевозили не только нефтепродукты, а и какую-нибудь ядреную химию. Возможно, именно из-за нее взрывы получились столь величественными. Решив, что с этого направления ничего не угрожает, читер перевел взгляд на восток. Солнце светило из последних сил, но в сочетании с сумеречным зрением этого хватило, чтобы качественно оценить ближние окрестности. С дальними, увы, все плохо, лишь самые серьезные детали просматриваются. Ну да, туда бы еще добраться надо, ему сейчас важнее то, что находится в радиусе 5 километров. Чернота, через которую он не рискнул пройти сразу, тянулась не так уж и далеко. Пожалуй, за час со свежими силами спокойно переберется. Но это запасной вариант. Потому что соваться на мертвый кластер — это значит подвергать турель Нолда риску. Кто знает, как она перенесет такое испытание. Обычно сложная техника ломается там до состояния ни на что негодного хлама. Не зря ведь Март оставил ценное оружие смертнику. Лидер был уверен, что такие приключения оно не переживет. Очень не хочется потерять столь перспективную вещь. То, что турель вышла из строя, это еще не приговор. Глядишь, и клоун или другие специалисты сумеют починить. Отряд со столь эффективной малогабаритной артиллерией — это сильный отряд. Так что остается или прятать турель на стабе, или не забредать на черноту. На юг чернота тянулась так далеко, что читер не сумел разглядеть, где она заканчивается. Севером проще, он почти напротив ее обрезанной границы расположился. Если чуть забредет в ту сторону, сможет миновать мертвую зону, ни шагу на нее не сделав. Вот только там, на севере, не все хорошо. Да и на востоке тоже. Тут вообще все ненормально. Да, на пограничье такие сложности обычное дело, но границы, которые читер видел до этого, выглядели куда проще и не так опасно. Чернота, обрезанная с севера идеально ровной линией, сменялась плотной городской застройкой. Дальше тянулся кластер с частью мегаполиса. Или, скорее, несколько кластеров с фрагментами разных мегаполисов. Границы между ними, как правило, не просматриваются, но очень уж различается архитектура разных районов. Здесь собралась удивительная мозаика из разных стран и материков Земли. Вон тянутся старые кварталы европейского города, узкие улочки с почти смыкающимися стенами, местами вместо асфальта брусчатка, за площадью стоит готический собор. А дальше вздымаются самые современные небоскребы, окруженные зданиями попроще. Даже без оптического прицела понятно, что это уже Азия Восточная или Юго-Восточная. Другая группа небоскребов совершенно не похожа на азиатскую. Читер почти что не сомневался, что это деловой центр из Северной Америки. А он странным образом соседствовал с типичными неблагополучными кварталами уже Южной Америки. Если память не обманывает, их называют фавелами. Ну а за ними тянется линия одинаковых 9-этажных домов из Восточной Европы, построенных еще при Советском Союзе. И так далее, и тому подобное. Невообразимая мешанина из кластеров, которые в нормальных местах соседствуют нечасто. Здесь граница. Здесь даже самое ненормальное нормально. Вон, например, многие дома рассечены границами. Видно, что краили кластеры как зря. А ведь в прочих местах система такие соединения допускает нечасто. Читера напрягло не перемешивание того, что не должно находиться рядом друг с дружкой. Ему не понравилось то, что система не стала раскидывать здесь части пустынь, гор или лесов. Она собрала исключительно фрагменты городов. Одноэтажной застройки нет, как и протяженных парковых зон. Только кварталы с максимальной плотностью населения. При перезагрузках сюда прилетает столько цифр, что страшно представить. Большая часть становится рационом для местных тварей. Меньшее пополняет их поголовье. Если верить некоторым книгам и сегодняшним личным наблюдениям, процесс этот прерывист. Когда численность мертвяков разрастается до неприличия, срабатывает механизм своего рода очищения. Зараженные начинают быстро и массово мигрировать к центральным областям регионов, где сталкиваются с игроками. Даже если те поначалу отступают или проигрывают, итог битвы всегда один. Ну да, тяжеловато воевать с противником, который умирает не насовсем. В оптический прицел читер видел, что или Орда увлекла за собой не всех, или она еще толком не сформировалась. Как бы там ни было, как отдельные зараженные, так и их скопления просматривались во всех частях собранного по кускам пестрого города. Глядя на эту картину, ему захотелось припрятать турель на первом попавшемся стабе. Да лучше сутки шагать через черноту, чем пробираться по такому городу. Читеру доводилось в одиночку выживать в похожем месте, но там мертвяков водилось на порядки меньше. И, как правило, выглядели они попроще. Да, встречались и серьезные, но основная масса — не слишком развитые бегуны. И выжил он тогда чудом. Здесь же, где бегуны в меньшинстве, а самые низовые из них почти не попадаются на глаза, все на порядке сложнее. Да, читер с тех пор стал гораздо сильнее, но сегодняшний опыт схватки с массой зараженных показал, что уровень их не впечатляет. Он сумел отбиться и даже неплохо при этом потрепал тварей, но выжил с трудом, да к тому же благодаря помощи спутников. Без тех взрывов его бы порвали при первой же атаке. Плюс слил самые эффективные свои умения. Теперь, пока не откатится, почти беззащитен. Мертвякам плевать на уровни. Массой любого задавят. А если развитые, так и масса не понадобится. Но как-то пробраться на другую сторону нужно. И турель бросать не хочется. Кто знает, получится ли за ней вернуться. Зря он, что ли, столько ее протаскал. За чернотой тоже просматривалось интересное. С севера к ней примыкали все те же фрагменты разных городов. Но дальше между ними наблюдались открытые пространства. Среди небоскребов желтели пшеничные поля и зеленели диковатые леса. Простирались неприглядные пятна озер, потерявших большую часть воды. Стояли фермы и невзрачные деревеньки. Полнейшая неразбериха. Хаос случайно подобранных кластеров. И чуть восточнее, над этим хаосом, вздымалась никогда прежде не виданная деталь рельефа, которую хотелось назвать «одинокой ступенькой». Как такое получилось чудо, читер не знал. Это походило на геологический разлом, каким его показывают в не самых умных фильмах. То есть, когда местность вертикально вздымается по одну сторону от трещины, уходящей в земную твердь. Тектоническая активность на континенте не нулевая. Даже далеко не нулевая. Не может быть и речи о геологическом спокойствии на материке, части которого то и дело исчезают, сменяясь другими. И как бы ни был молниеносен миг смены, все равно незамеченным такое событие не остается. Плюс сказывается действие перенесенных подземных водоносных горизонтов и поверхностных вод. Плюс оползни, обрушения и наводнения. Потряхивало нередко, но не сильно. То стекла задребезжат, то посуда зазвенит на столах и в шкафах, то провода начнут раскачиваться. Разрушения при этом, если и случаются, слышать о таком не доводилось. Но то, что читер созерцал сейчас, выглядит последствием очень мощного землетрясения. По мнению неспециалиста, это явный результат катастрофического тектонического события. Вдоль идеально ровной трещины, протянувшейся с севера на юг, земная твердь вздыбилась. К востоку от разлома поднялась вертикальная стена из разорванной почвы и пластов коренных пород. И высота этой стены, по самым скромным прикидкам, не меньше 80 метров. Это не похоже на границу кластера. Несмотря на плохое освещение и большое расстояние, читер видел, как разлом режет кварталы с однотипной застройкой. То есть это именно тектоническое явление или что-то похожее на него, вряд ли связанное с обычными перезагрузками. Местами просматривались обвалы, оползни и осыпи. По их интенсивности иногда получалось судить о том, как давно появился рассеченный кластер. Над новенькими стена возвышалась идеальной вертикалью, над старыми выглядела плохо и под ней много чего навалило. Иной раз она там до такой степени деформировалась, что больше на склон очень крутого холма походила, чем на стену. Правда, забраться даже там проблематично. Серьезная преграда. Читер залюбовался величественной картиной. Один из очень высоких домов, можно сказать, небоскреб, стоявший к западу от разлома, не удержался, завалился. Но не рассыпался, а как бы прилег на обрыв. Туша здания выгнулась, растрескалась и лишилась стекол, но сохраняла целостность. При желании по ней, наверное, можно забраться на стену. А это редкость, потому как во всех прочих местах попасть наверх сложно даже при наличии альпинистского снаряжения и навыков. Стена крутая, местами довертикальные, это само по себе серьезное препятствие. Плюс она сложена из неустойчивых пластов глины и камней, которые сползают и обрушаются под собственным весом, потому под ней даже стоять опасно. Сколько читер не вглядывался на север и юг, а конца края ступени так и не увидел. Даже оптический прицел не помог. Похоже, это глобальная деталь рельефа. Возможно, именно поэтому игроки здесь через границу не ходят. Мало того, что транспорт через такую преграду не пройдет, так еще и альпинистские навыки потребуются. Плюс не факт, что навыки помогут. Каким бы ты ни был скалолазом, карабкаться по держащимся на честном слове камням очень рискованно. Но Март направил отряд именно в это место, и он, похоже, прекрасно знал, с чем здесь столкнется. Ведь не просто так с самого начала не сильно цеплялся за транспорт. По мнению читера, идиотизм. Никакие бонусы не стоят того, чтобы оказаться в кишащем развитыми мертвяками районе без техники и серьезного вооружения. Но Март не Март будет, если не попытается выжать из рывка все возможное. Вот и выжимает, направив группу пешком штурмовать высоченный обрыв. И не просто штурмовать, а штурмовать под боком у сотен и тысяч опаснейших тварей. Дальше за ступенью тоже не все понятно. Но, увы, ракурс неудобный, освещение слабое, а сумеречное зрение читера на больших расстояниях не очень-то помогает. Что-то такое же интересное, какие-то крупные структуры просматриваются. Однако детали расплываются, а без них не определишь, что там и как. Вспомнив еще кое-что, вытащил пакет, в который перед тем, как скрыться в туннеле, наскоро сыпал содержимое спорового мешка Рубера. Пора проверить, что же ему досталось. Досталось много чего. 39 спаранов, 8 желтых горошин, 2 белых, 11 зерен, 3 ореха, 2 черные звезды, 1 белая, 2 простые нити янтаря и 1 нить узелкового. Расклады интересные. Если верить подробным логам, у зараженного был ровно 50-й уровень. Этот рубер не дотягивал даже до серединки в этом классе, но по трофеям выходило, что он в одном шаге от элиты находился. Ведь в самом развитом представители этой категории монстров, если верить книгам, находили 35 спаранов и очень редко на несколько штук больше. Шанс получить белую горошину всего лишь 5%, белую звезду – 10%, узелковую нить янтаря – 20%. А тут все по максимуму вывалилось, невзирая на вероятности. Разве что с жемчугом получился облом. Из самого развитого рубера шанс добыть черную около 1%. Возможно, зараженным такого уровня вообще не полагается столь лакомый трофей. Потому даже под разогнанной удачей система его не начислила. Значит, Март и прочие действительно не заблуждаются, и случай с неназываемым не исключение. Читер и правда может приносить богатство только за счет улыбки фортуны. Прекрасная новость. Но сейчас следует подумать о другом. вновь уставился на ступень, вздымающуюся над миром. Выглядела она столь ненормально и завораживающе, что хотелось смотреть на нее и смотреть. Волевым усилием заставил себя прекратить разглядывать чудо континента и прилегающие к нему дальние окрестности. Сейчас надо сосредоточиться на ближних. Прикинуть, где можно пройти безопаснее всего. Под хамелеоном, если не подставляться, есть неплохие шансы не выдать себя. Духа для умения хватает. После активации улыбки фортуны шкала, растраченная на череду расколов, пополнилась. Так как в ее развитие читер вкладывал сейчас абсолютно все, накопилось много. Не опустеет, даже если целые сутки маскироваться. В прицеле промелькнуло что-то непонятное, выбивающееся из фона. Вроде как обычный бегун из начинающих. Это можно определить по прекрасно сохранившейся одежде. Но что-то с ним не так. Здесь мелких зараженных мало, или их поедают старшие, или им приходится удирать в другие края, или быстро развиваться. Этот никуда не торопился. Идет так, как бегуны не ходят, крадучись от укрытия к укрытию. Застыл за кустом, разглядывая местность, присел на колено, обернулся, показав, наконец, лицо. Рассмотрев его, читер понял, что это... не бегун. Да и вообще, не мертвяк. Человек. Игрок. Знакомый игрок. Не удержавшись, пробормотал: «А тебя-то как сюда занесло?»